скоро комната наполнилась шумным и сонными людьми. Том не спал и увлек Кэл готовить с ним завтрак. «Пару замечаний можно, пока ты не начала командовать?» – спросил он. «Конечно. Я думаю, и не только пару замечаний, а больше. Я в растерянности. Пришлось вчера буквально сбежать из порта. Посвятили в тайну». «А я тут ни при чем», – сознался Том. «Кто-то из твоих подопечных это сделал. И за завтраком узнаешь. Послушай моего совета. Напиши о полете подробный отчет. Копию пошли в совет космофлота. И ни во что больше не вмешивайся». «Я не могу так», — спокойно возразила она. «Ты знаешь, что там было? Тебе сообщили?» То он понял, что она имеет в виду не рассказы экипажа. «Нет. Я занимаюсь земными делами», — ответил он. «Тогда занимайся дальше. Я сама. Когда наступит срок, я приду к тебе за помощью». «Тогда еще одно», — кивнул Том, словно просил разрешения, не дожидаясь, пока она ответит, сказал. «Спасибо за твои подарки перед отлетом. Ты сама себе помогла. Найди время, но надо бы поговорить, желательно сегодня». После завтрака никто не ушел. Эл ловила теперь вопросительные взгляды, каких не увидела еще ночью. «Что смотрите на меня, как на пророка?» — спросила она. «Ждем рассказа подробного, чтобы картина стала ясной», — ответил за всех Лондар. Рассказ Эл оказался сухой констатацией фактов и уместился в 15 минут. «Капитан, это же не рапорт», — умоляюще сказала Даггерт. «Что было на самом деле?» «Так, как я сказала. Не все говорю, потому что вам это знать не надо. Есть тонкости, но они не изменят картину», — ответила Эл. «И если откровенно, воспоминаний хватит на всю жизнь. Мемуары, устные или письменные, оставьте на потом. Мне хотелось бы вас услышать, что вы думаете. Лондар, отзовись как старший». «Да, полет, конечно, был...» Он не договорил. «Со всем, что произошло, нужно будет разобраться. Мы хотим опротестовать этот полет. За подробностями тебе стоит обратиться к инспектору Луверу. От нас скрывали истинное положение дел на Уэст. Ты капитан, и тебе придется принимать решение самой. У нас определенная цель. За проведение организации такого полета капитана Несс можно лишить вообще всякого права на полеты. Мы предлагаем именно так и поступить», — высказалась Даггерт резко. «Соглашусь с Максом. Мнение капитана здесь решающее». «А ваше личное мнение?» — спросила Эл. «Я считаю, что таким людям не место в космосе», — ответила Даггерт. «В космофлоте своих бросать не принято. Я бы напомнила агентству, что людей для космоса готовят годами. И так ими расшвыриваться — это неэтично и непрофессионально». «Ладно», — согласилась Эл и вдруг, не сделав никакого заключения, сказала. «Меня другое волнует. Кто знает, в какую сторону пошло расследование инспектора Лувера?» «Он пришел к выводу, что нужна крупная операция на Уэст», — сообщил Игорь. «Но, собственно, за этим его и послали с нами. Нюансы полета он оставил в стороне. Он не берется судить действия экипажа. Твои, Несс или агентство. Но я его не понимаю. Он не стал со мной долго говорить на эту тему. Но, похоже, его вообще не волнует то, что с нами там произошло. У космофлота, кажется, свои взгляды на эту экспедицию». «И он действует правильно», — отозвался Рассел уверенно. «В его компетенцию не входит анализировать организацию полета или поведение капитанов. Его интересовала только колония. Он выполнял свое задание, он прав. Никто не будет слушать, если он начнет морализировать по поводу действий агентства независимых капитанов». «Вы, инспектор, вам виднее», — угрюмо согласился Игорь. «Может, вы займетесь?» «Не торопись соглашаться, Рассел. Я скажу свое мнение, чтобы не было споров», — вмешалась Эл. «Пока еще я капитан агентства, а вы, раз уж мы вернулись, еще экипаж агентства. Действовать будем так. Я сегодня полечу в порт Северный, Кальет-Бенуа, и составлю подробный отчет о полете. Копию отчета вы все к вечеру получите. У нас нет никаких прав начинать расследование или требовать его. Капитан Несс сошлется на экстренное положение и 10-й параграф. И я подписала договор, закон на ее стороне. Зато каждый будет волен поступать по своему усмотрению, когда экипаж будет распущен. Официально мною. Осталось определиться, когда это сделать. Есть одна причина. Для меня весьма веская. Я намерена оставить разбирательство подробностей нашего полета на некоторое время, если вы поняли, на Уэст произошла катастрофа. И я считаю, что будет уместнее предотвратить будущую экспедицию на Уэст. Или хотя бы оттянуть ее организацию. Уэст больше не наша колония, и вы должны все это понять. Ее слова встретили молчанием и вопросительными взглядами. Рассел, Марат и Димон утвердительно закивали. Том изобразил удивление и посмотрел на них. У него удивилось, что инспектор согласился. То, что сказала Эл, означало бунт. Том решил высказаться, ему хотелось понять, в чем дело. Эл вознамерилась поднять голос против неприкасаемости колонии? Безумие. И еще больше, чем он ожидал. «Эл, ты думаешь, что тебя будут слушать? Как? Как ты собираешься это сделать?» — воскликнул Том. «Еще не знаю. Я только вчера вступила на Землю. Но через несколько дней у меня будут соображения на этот счет». Том поразился еще больше. «Если угодно, я объясню», — предложила она. Молчание означало, что никто не был против. «Начнем с того, что Уэст — обитаемая планета. Но люди с узенько развитыми органами чувств и приборами не смогли обнаружить иную жизнь. Это полбеды». Эл почувствовала волнение, нужно было точно подобрать слова. Вспомнила Роланда, их первую беседу, и поняла, что объяснить надо так, чтобы ребенку стало ясно. «Мы открыли Уэст. Но мы так возомнили себе. И коль скоро не нашли себе равных, вознамерились превратить планету в свой мир. Не хуже Земли. Распоряжаться ее ресурсами, устанавливать свои правила. Людей манили серебряные озера и красивые кристаллы. То, что можно увидеть и потрогать руками, и приспособить к своим нуждам. Изучалось то, что представляло практически интерес. Немногим приходило в голову, что там тоже эволюция, не хуже нашей. Другая, не похожая. Мы причинили ей вред, ничего не отдавали взамен. Мы не видели их, зато они видели нас. А чтобы было еще более понятно, поставьте себя в их положение. Люди усердно защищают себя от влияния Галактиса. На каждом шагу кричат, что Земля неприкосновенна. Несколько столетий назад люди чуть ли не вымерли, чуть не потеряли право на существование. Но извлекли лишь один урок – надо беречь то, что имеешь. Благополучие планеты – залог существования человечества. А Галактис? Он же нас захватит, кричали мы. Покорит, поглотит нашу цивилизацию. Мы сами решим, как нам жить. Когда речь зашла об Уэст, мы не стали размышлять, имеем ли право собственности на эту планету. Потребовалась настоящая катастрофа, чтобы избавить Уэст от нашего влияния. Теперь память о нашем алчном присутствии уничтожена. И я считаю себя обязанной хотя бы предупредить следующую высадку. У планеты иммунитет против нас. Все погибнут. Значит, эпидемии были ответом на наше присутствие? Спросила Ольга. Рассказ подруги не казался Ольге странным. А раз она смогла приспособиться к условиям планеты, то значит знает, о чем говорит. Эл кивнула ей в ответ. Раз положение вещей такое, тогда стоит потягаться, согласился с ней Том. Лондер тоже кивнул, но смолчал. Даггерт посмотрел на Эл серьезно. Подумала немного и сказала. Так в чем действительно причина эпидемии? Люди умирали чуть ли не от всех болезней сразу. Я не биолог, и у меня в голове не умещается весь кошмар, что там произошел. Тысячи людей. «Я попробую объяснить так, как поняла сама», — сказала Эл. «Предознание это досталось мне необычным способом, и использовать его как аргумент в борьбе за независимость Уэст я не могу. То, что я расскажу, пусть останется только в вашей памяти. Причина действительно одна на всех. Роланд, лучший из колонистов, назвал мне ее. Я тоже удивилась и усомнилась, но впоследствии поверила». Эл замолчала, ее лицо стало абсолютно спокойным. Глаза остановились на одной точке. Она продолжала рассказ. «Истинную причину эпидемии искали и до нас. Я видела часть исследований. Пути поисков были очевидные. Бактерии, примитивные существа, излучение, растения. Оттого и укрепилось представление, что эпидемии вызывают цветение растений в долине. Не в этом причина, хотя растения излучают энергию, это даже не растения совсем. Вспомните серебристые лужицы, которыми мы любовались во время высадки. Это колония живых существ, обосновавшаяся в долине. А цветение, назовем так, которое вы к удаче своей не видели, Реакция на циклы природы, то, что на Земле называется весной. Только на Уэст она бывает чаще. Местное светило оживляло все вокруг, и жизнь в этот период кипела. Скалы, которые окружали нас, по природе своей не очень обычные. Они полые изнутри, со множеством галерей, где жила и копилась масса энергии. Она текла по галереям, как кровь в наших сосудах. И природа ее была различна, от простейшей электрической до ментальной. Я убедилась сама, каково побывать внутри. Прикосновение к стенкам вызывало искры, и в определенный момент я видела образы своих друзей. Люди выбрали место для колонии рядом с мощным источником энергии, энергетическим центром планеты. Бури, бушевавшие в долине, результат деятельности этого центра. Разведчики колонии нашли эпицентр. Это была крупная скала, которую назвали «Пик страха». Действительно, при подлете к скале люди испытывали жуткий дискомфорт, а затем страх. Я была бы не права, если бы сказала, что Уэст мстит людям. Ее цивилизация не способна на это. Люди сами подстраивали собственную смерть. Причиной был человеческий страх, залог любой эволюции, приспособление, следование законам природы и изменения. Это знает даже ученик. Вспомните, какова была колония. Мощная, подземная, оборудованная защитными экранами и щитами, сооружение с собственным генератором. Все, чтобы обеспечить сохранность жизни человека. Но ведь жители были не совсем нормальными людьми. Это мутанты, чья так называемая нормальная человеческая природа была уже нарушена. Любой мутант обладает в глубине своей души сокровенной надеждой снова стать человеком, вернуть себе полноценное состояние.